не знаком со стариком, который все умеет, кто не знаком со стариком, который не стареет, конечно, всем наверняка известно имя старика. Хотавыч, веселый жив, Хотавыч, давай дружить, Хотавыч, куда исчез, нам не хватает твоих чудес. И если вдруг придет беда, пусть вас тоска не гложет, у старика есть борода, она всегда поможет, лишь позовите старика, и он придет наверняка. Хоттабыч, Хоттабыч, куда исчез, нам не хватает твоих чудес.